Глава 18. Помни, ты детектив. Из посвящения в детективы магической разведки. Лучи солнца светят прямо в глаза. Даже сквозь закрытое окно я чувствую их тепло. Я сижу в своем любимом кресле. Уж не знаю, откуда оно здесь, но так удобно я не спал с тех пор, как покинул Вечноцвет. Я сладко потянулся. «Эй, друг!» – позвал кто-то. Вскочив от неожиданности, я огляделся, но никого не увидел. «Наконец-то ты проснулся!» – невозмутимо продолжал голос. «Прости, что разбудил, но с тобой было явно что-то не так». Я вспомнил странные сны, докучавшие мне. «Не так?» – переспросил я, скрещивая пальцы для заклинания. «Ну, – протянул невидимка, – как бы это объяснить? Ты светился цветами всех стихий и бормотал что-то невнятное. Если это твое обычное состояние, ты уж извини, не знал!» – послышался смешок. «Да нет!» С улыбкой ответил я и расслабил руку. Просто сон непонятный приснился. «Тогда, возможно, это тебе поможет». Дверца шкафчика, пристроившегося в углу комнаты, сама собой отворилась. Сперва оттуда показалась моя собственная фляга с содержимым красного цвета. Затем появился стакан, куда сразу же и перекочевал напиток. Я сделал глоток. «Спасибо. Действительно помогло», – чувствуя прилив новых сил, ответил я. «Знал, что понравится», – усмехнулся голос. «С красным соком иначе быть не может». Я удивился такой схожести во вкусах, но не придал этому особого значения. «Ведь действительно», – подумал я, – «с тех пор, как я отдал мертвому библиотекарю свою флягу красного сока, жизнь стала казаться мне слишком мрачной». Я вдруг понял, до чего же устал. Последние события казались смутными и нереальными, как сон. Мне захотелось просто поболтать о чем-нибудь, неважно с кем. «Знаешь, не часто выпадает возможность спокойно поговорить», словно прочитав мои мысли, сказал незримый собеседник. Я отпил еще немного. «Порой мне приходится разговаривать с кем-то целыми днями», — поддержал я диалог. «Но ведь это не то. Надоела эта вечная спешка». Невидимка вздохнул. «Если бы я видел его лицо, уверен, на нем была бы добродушная, грустная улыбка. Так обычно улыбаются, когда сочувствуют». «Ты же здесь по делу, верно?» Голос послышался совсем близко, словно собеседник устроился где-то напротив. «Думаю, да», — коротко ответил я. Мне все еще было сложно привыкнуть, что я разговариваю с пустотой. «Выкладывай», — задумчиво проговорил голос. «Помогу, чем смогу». Интонации показались знакомыми. Я благодарно закивал. «Я детектив, но мне не удалось раскрыть тайну, ради которой я совершил целое путешествие», — признался я. «Вопрос и впрямь сложный», — мой собеседник откашлялся. «Ты мог бы и сам догадаться, но раз обратился за помощью, слушай». Я благодарно кивнул. «Некто копит силу, похищая тайные знания из библиотек. Он становится все могущественнее, готовясь к чему-то важному. Тебе кажется, он всегда на шаг впереди, но я думаю, есть некая финальная точка, где ваши пути, наконец, сойдутся. Чаще всего все заканчивается там, где начиналось». «Серебряные звезды!» – перебил его я. «Ну, конечно! Ему нужна последняя библиотека!» Заперев меня в ловушке, он направился в столицу. Нет лучшего способа уничтожить новый маятник, чем разрушить его сердце, город Мистхельм. «Похоже, настало время идти», — уверенно произнес я. «Спасибо за гостеприимство и...» Я замолчал на полуслове. Мой загадочный собеседник стал видимым. Передо мной стоял я сам. Хорошо знакомый мне детектив Рис смотрел на меня и весело ухмылялся. В голове всплыли строчки из кодекса детектива. «Никто не найдет разгадку лучше, чем ты сам». Я отпил еще немного красного сока и благодарно улыбнулся. Сознание снова стало единым целым. Пора было окончательно просыпаться.